Говоря о жизни в удовольствии, в Италии нельзя затронуть еще одну тему, а именно секс. Как же без него? Могу ответить просто. Пока я здесь, я не хочу никакого секса. Могу и посложнее, и более искренне. Конечно, иногда мне очень хочется. Но я решила пока не играть в эти игры. Не хочу ни к кому привязываться. Да, мне не хватает поцелуев. Ведь я обожаю целоваться. На днях я так долго жаловалась по этому поводу Софи, что та не выдержала и раздраженно выпалила. «Ради бога, Лис, если тебе совсем поплохеет, давай я тебя поцелую». Но пока я ничего предпринимать не собираюсь. Когда мне становится одиноко, я говорю себе: «Ну и пусть, Лис, побудь немного в одиночестве. Научись быть одна, почувствуй, каково это. Хоть раз в жизни задержись в таком состоянии. Радуйся новому опыту. Но никогда, никогда больше не используй другого человека физически и эмоционально, наваливая на него груз своей неудовлетворенности. Такой подход прежде всего крайнее средство выживания. Я очень рано узнала, что такое влюбленность и сексуальные удовольствия. Едва выйдя из подросткового возраста, завела первого бойфренда. И с тех пор, то есть с 15 лет, в моей жизни постоянно присутствовали мальчики или мужчины, иногда и те, и другие. С тех пор прошло, дайте-ка подсчитать, почти 19 лет. Почти два десятка лет со мной рядом постоянно были мужчины. За одними отношениями следовали другие, порой и недели на передышку не было. И иногда я невольно задаюсь вопросом, не мешало ли мне это взрослеть? Более того, в отношениях с мужчинами я склонна впадать в крайности. Это даже не совсем точное определение. Ведь чтобы впадать в крайности, нужно иметь какое-то понятие о границах разумного. Я же рядом с любимым теряю их все. Я целиком отдаюсь чужому влиянию. Если уж я люблю, то отдаю все, без остатка. Свое время, преданность, тело, деньги, семью, собаку, деньги моей собаки, время собаки. Все значит все. Если я люблю, то готова взять на себя чужую боль, чужие долги во всех смыслах этого слова и защитить любимого от его же комплексов, а также наделить его воображаемыми хорошими качествами, которых у него и в помине не было. Я готова накупить рождественских подарков для всех членов его семьи. Ради него я способна вызвать солнце и дождь, и если сразу не выйдет, то в следующий раз уж точно. Отдав другому все это и полкоролевства в придачу, я в конце концов почувствую себя полностью истощенной и измученной, и лишь одно будет способно восстановить мои силы. Слепая влюбленность в следующего. Гордиться тут нечем. Но так было всегда. Вскоре после расставания с мужем я оказалась на какой-то вечеринке, и парень, с которым я была едва знакома, заметил: «Знаешь, с тех пор, как появился Дэвид, ты стала совсем другим человеком. Раньше во всем была вылитый муж, а теперь вылитый Дэвид. Ты даже одеваешься, как он. Так же произносишь слова. Говорят, некоторые люди — копия своих собак. Так вот ты — копия своих мужчин». Видит Бог, мне очень хотелось разорвать порочный круг, устроить передышку и выяснить, наконец, как я выгляжу и произношу слова, когда не пытаюсь ни под кого подстроиться. Да и если честно, отказавшись немного от интимных отношений, я оказала бы обществу щедрую услугу. Когда думаю о своих бывших, вспоминается мало хорошего. Сплошные фиаско. Я перепробовала влюбляться в совершенно разных мужчин и каждый раз терпела катастрофу. Так сколько можно? Сами посудите. Если бы вы 10 раз подряд попали в серьезную аварию, вам бы оставили водительские права? А вам самому захотелось бы водить машину? Есть еще одна, последняя причина, почему я боюсь заводить отношения. Дело в том, что я до сих пор влюблена в Дэвида. А это было бы несправедливо по отношению к моему новому парню. Я даже не уверена, действительно ли между нами все кончено. Перед моим отъездом в Италию мы продолжали часто общаться,